Глава 7. Едва успел Баюн под единственную лавку забиться, а Василиса на нее ж усесться да вцепиться руками покрепче, как закачалась избушка с неистовой силой. Точно дерево с корнями из земли матушки выдрали. «Ига!» — взвыл Баюн из-под лавки. «Чего это делается? Неужто избушка взбесилась?» «Тьфу на тебя!» — рассердилась ведьма. Она, в отличие от своих спутников, твердо стояла на ногах. «А жила она, знамо дело, размяться ей надо! Сколько ж курьи лапы-то у меня пролежали и сохли почти!» «А зачем ей курьи лапы?» — поинтересовалась Василиса. «Знамо зачем от Кощея убегать!» — подмигнула яга. «В избе-то сподручней будет. Тут и котелок мой, и книга». Ведьма ласково погладила книжный корешок. А избушка, вконец развеселившись, принялась приседать да приплясывать. «Так ты, говоришь, не взбесилась?» — ехидно заметил Баюн. «Коли взбесилась, вышвырнула бы тебя подальше, волкам на радость!» — укорила яга. «Избушка хорошая, только душа у нее молодая совсем, резвиться хочет, да то нам на пользу будет!» А в это время несся по лесу сам Кощей на кобыле резвой. Не мог, никак не мог он девицу такую отпустить. Как доложили стражники, что сбежала, у него даже будто бы сердце пару раз глухо стукнуло где-то глубоко в груди. Так глубоко, что он едва заметил. Чувство было старое, почти забытое, оттого желанное. Уж если ведьма эта его, бессмертного, от скуки избавила... Да что уж там, как увидел ее Кощей, так все мысли лишь о ней были. Ни одна царевна с ней сравниться не могла. Все в них было — и стать, и красота. Да только все словно не то, не живое какое-то. А ведьма вроде и шла по-простому, а Кощею казалось, что плывет, будто лебедушка. Говорила без изысков, а бессмертный слушал и наслушаться не мог. Сам не понял, как все мысли его заняла яга. И теперь отголоски его души даже страшились, что не догонит, не отыщет. Оттого и гнал кобылу сам, не доверил никому. «Не спрячешься, все равно я тебя отыщу», — бормотал он, вглядываясь меж деревьев в густой лес. Вдруг услыхал он громкий треск, девичий радостный вскрик, а после и увидел. «Это что за диво?» — воскликнул он, бодро потряхивая крышей, с которой то и дело осыпалась солома, шагала прямо по лесу диковинная изба. Без окон и двери, зато с двумя крепкими курьими лапами, торчащими прямо из того места, где у приличных избушек бывает пол. Почудилось Кощею, будто мелькнула знакомая русая коса в оконце. А уж когда он услыхал голос ведьмы, по которой его черствое сердце вдруг страдать удумало, пришпорил кобылу, да помчался за избой, дороги не разбирая. А внутри избушки весело переговаривались яга с Василисой. Баюн обиженно сопел под лавкой, ибо ведьмы суровые пожалели крынки молока. Девицы, на которых вздумал обижаться кот, вины своей не признавали, молока со сметаной было немного, а до еды толстопузый кот уж больно охоч был. Так и на пару избушкиных прыжков не хватит, все вмиг в животе баюна окажется. Вот и припрятали от него запасы. Кот поворчал немного, да и уснул. Девицы же, не замечая погони, разглядывали книгу, в которой Яга то самое заклинание отыскала. «Это чего, прям свиной пятак появится?» — смеялась Василиса. «Может, и пятак», — вторила ей Яга. «А может, хвост крючком? Но хрюкать будет, это точно!» Василиса захихикала. Давно уж она такой свободы не чувствовала. Хочешь вперед гляди, хочешь назад, вокруг лес чудесный, а за ним поле чистое, да речка быстрая. Куда они путь держали, то и им самим было неведомо. Да только Яга подальше от Кощея стремилась, а Василисе и вовсе все равно было, лишь бы не в башне постылой. Но все же оставалась мысль одна, что светлую голову ее тревожила. «Яга, а Яга!» — позвала она, и щеки ее чуть покраснели от смущения. «Аюшки!» — отозвалась ведьма. «Помнишь, там в башне говорила ты, глянуть можешь?» «Про Ивана твоего!» — догадалась Яга. Василиса кивнула. «Чего бы и не глянуть!» «И избушка, не тряси!» Придвинула ведьма колченогий стол к стене, чтобы по всей избе его не носила. Вытащила из котомки блюдце с золотой каемочкой, да наливное яблоко. «Яблоко не грызть!» — предупредила Яга. «Из сада оно заповедного, там такие лишь раз в год зреют!» Василиса от волнения прикусила губу, да едва дыша следила за ведьмой. А та под нос себе что-то пробубнила, яблоко по блюдцу покатила. «Катись, яблоко красное наливно, от яблони до яблони Ивана нам отыщи!» А потом чудо чудное! Донышко блюдечка будто рябью подернулось, словно водицу взбаламутили. И увидали девицы Ивана, кудрявого да светловолосого, с глазами ясными, словно небо. «Хорош!» — одобрила Яга, приглядываясь. «Чего это? Волки вокруг. Никак ищет тебя суженый, да заплутал? Как же его теперь отыскать?» — ахнула Василиса. «Чтобы его отыскать, нам бы сначала от Кощея сокрыться», — напомнила ведьма. «А то встретим твоего Иванушку в темных башенках». «И то верно», — вздохнула Василиса. «А можно я еще погляжу?» «Гляди», — разрешила Яга. Вот только не успела Василиса склониться над блюдцем, прыгнула испуганная избушка, аж яблоко укатилось. Яга торопливо собрала все обратно в котомку, а после выглянула в оконце. «Кощей!» — охнула она. «Беги, избушечка, не подведи, родненькая!» Избушка, словно мольбы хозяйки, услыхала, высоко поднимая курьи ноги, скакала по болотам лесным, разбрызгивая тину. «Ты бы, Яга, оконце наколдовала!» — попросил Баюн, цепляясь когтями за то место, где у приличных избушек бывает подоконник. Вылетел бедолага из-под лавки на одном особо резвом прыжке. Может, и обошла бы его печальная участь, не оказался бы он большей своей частью наружу, да уж больно тяжел был зад кошачий. Вывалился, лишь в последний миг уцепился Баюн. «Ох, горемычный!» — всплеснула руками ведьма и затащила пыхтящего кота обратно. «Василиса, подсоби! Ищи в книге заклятие нужное!» «Нужное это какое?» — воодушевилась Василиса, раскрывая заветную книгу. «Древо растить будем», — пояснила Яга. «Душенька, да может и леший с ними, с окнами! Какое ты дерево прям в избе растить собралась?» «Тихо ты!» — прикрикнула Василиса. «Не мешай, интересно же!» «Одни беды от любопытных баб», — прошептал Баюн тихонько, чтоб никто не услыхал. Не учел только, что слух у Яги острый, недаром каждый шорох лесной слышала. За неуважение такое размахнулась ведьма метелкой, кота словно ветром под лавку сдула. «То-то же!» — кивнула Яга. И повернулась уже к Василисе. «Ну, чего ты там? Отыскала?» «Вот, есть!» — обрадованно ответила девица. «Скажи, Яга, а коли бы я его прочитала, вышло бы у меня?» «А кто его знает?» — ведьма пожала плечами. «Вот отстанет бессмертный. Проверим. А теперь давай, гляди, чтоб чудище мохнатое снова не вывалилось, пока я ставинки растить буду». Бежала избушка, не останавливаясь, а внутри, едва держась на ногах, то и дело подпрыгивая вместе с избой да покачиваясь, колдовала упрямая юная ведьма. Чтоб рос прямо из стены дуб, да сразу резной, с дверной ручкой, а там, где оконца были, ставинки узорчатые. Кощей так залюбовался, что аж на дорогу глядеть позабыл, за что и поплатился. Провалилась его верная кобыла ногой одной в болото, а пока мешкала да выбиралась, резвые избушки и след простыл. «Ну, ведьма!» — восхищенно прошептал Кощей, поворачивая кобылу к замку. «Такую запросто не догонишь, тут хитрость нужна. А может, и колдовство какое?» «Отыщу тебя, Яга, нигде ты от меня не укроешься!» Прикусив губу от волнения, Яга выглядывала в крохотную щель в оконце. Неужто отстал? «Ну, чего там?» — не утерпел Баюн. «Далеко, Кощей?» «Не видать», — задумчиво ответила ведьма. «Чего не видать? Окно отвори пошире!» «Кощея не видать!» «И сметаны тебе, коли снова приказывать возьмешься!» — отрезала Яга. «Неужто все, Ягушенька?» — восхитилась Василиса. «Свобода!» Яга задумчиво молчала, не отрывая взгляда от окна. В то, что бессмертный мог вот так запросто от погони отказаться, ей не верилось. «Не как в болоте утоп!» Сердце предательски заныло. «Ты чего?» — позвала внимательная Василиса. «Да вот, скажи мне, мог он утопнуть?» — растерянно ответила ведьма. «Кощей-то!» — засмеялась девица. «Как же он утопнет, коли все болота да озера по самому донышку пешком исходил?» «Зачем?» — удивилась Яга. «А как же!» — настал черед и Василисе изумляться. «Владенье проверить, чтоб порядок везде был. Тишь да гладь! Русалок поголосисте выбрать для услады слуха!» — подсказал Баюн. «Русалок! И вправду! Чего это я?» — грустно улыбнулась ведьма. «Печку бы надо затопить. Вечереет. Околеем еще». Баюн с Василисой лишь переглянулись. Совсем ведьма разума лишилась, печь топить собралась. «Вы чего это на меня уставились?» «Понимаешь, Ягушенька», — осторожно начал кот, — «растопить печь — дело нехитрое. Да только печь-то в избушке отродясь не водилась». «Тю!» — засмеялась Яга. «Так и двери не водилось, и ставинок». «Ты никак и печь хочешь из дерева вырастить?» — с интересом спросила Василиса. «Вот хорошая ты девка, Василиса», — покачала головой Яга. «Но как скажешь иногда, кто ж печи из дерева-то делает?» «А камень ты где возьмешь? Мы в лесу, да и вообще бежим тут», — напомнила девица. «А вот это надо подумать», — кивнула ведьма. Уселась на лавку поудобнее, поджав под себя ноги, взяла колдовскую книгу и затихла. Изредка лишь бормотала что-то себе под нос. Василиса и Баюн ее тревожить не стали, прижались к окну и давай просторы лесные разглядывать. А посмотреть было на что. Деревья всякие, и ели, и березки, что стволами точно обнялись, травы, пушистым ковром устилающие твердую землю, пришедшую на смену болотам. Но главное — полянка, крохотная, как раз такая, чтоб избушка поместилась. Удивительно, но яга ее тоже приметила, хоть, казалось, и глядела только на пожелтевшие от времени книжные страницы. «Все, избушка, стой, родимая!» — приказала она и погладила стену, словно избушка живая была. Хотя кто ее теперь знает? С курьими-то ногами. Может, и душа там поселилась под самой крышей? «А теперь не мешайте! Печку нам наколдую!»